черные прищуренные глазки, вздернутый носик с открытыми ноздрями, да черные усики в разбег от ноздрей, да маслянисто блестевшие волосы на круглой голове придавали ему сходство с котом, вставшим на задние лапки. «Не такое время теперь, дорогой Зиновий Тимофеевич, чтобы с наступлением сумерек забиваться в теплые норы. Работать надо, работать!» «А нам, Евгений Павлович, и работать негде. Разве что на дому», — отвечал виновато улыбаясь Кадыков. Он встал от стола, принял от Черноуса черный полушубок с белым, от наметенного снега воротником, и, приглашая к столу, все тем же виноватым тоном, продолжал пояснять. «Создавайте, говорят, колхоз, а меж тем последнюю контору отобрали. Нам сперва отдали дом Галактионова, раскулаченного, а потом выгнали оттуда. Райпотребсоюз отнял под сыроварню. Располагайтесь пока в сельсовете. Там только дратву сучить да лясы точить. У нас сельсовет, что посиделки, то выпивка, то спевка, а то девок щупают». «Как это так? Сельсовет и посиделки?» «Так вот. Председатель попался нам веселый». «Помилуйте, что вы говорите? Он же 25-тысячник». «Не знаю. Я эти тыщи не проверял. Садитесь к столу, вместе поужинаем. Нюра, ложку для гостя». Анна Петровна встала со скамьи и потянулась к подвесной зашторенной полочке. «Не надо», — остановил ее жестом Черноус, — «я уже поел. Да и не ко времени за ужином восседать. Сперва прочти-ка вот это». Черноус вынул из портфеля выписку из постановления окружного штаба, подал ее Кадыкову, а сам сел на скамью у окна. Кадыков поднес бумагу к висячей лампе и прочел. «А к чему она, эта штука? То есть какое нам задание от этого?» — спросил Кадыков. «Задание вот какое. К 20 февраля весь наш район должен быть коллективизирован». «Это легко сказать». Кадыков вернул Черноусу бумагу и, весь погрузившись в собственные мысли, спросил скорее самого себя: «А как это сделать?» «План продуман, и весь в целом, и по отдельным мероприятиям», — ответил Черноус. «Затем и приехал ввести вас в курс дела. Сперва проводим сбор семфонда. Значит, семена зерновых каждый засыпает в собственные мешки, и все сносят в общие амбары». «Нет у нас общих амбаров». «Нет?» Черноус с удивлением поднял брови и сказал: «Сегодня будут». Потом снисходительно пояснил: «Амбар не скотный двор, семена не лошади, не коровы. Положил их вместе, будут лежать, а где, куда складывать, решим сегодня же вечером. Вот сейчас пойдем в совет и решим. В Пантюхине много амбаров, почитай, у каждого жителя амбар, а то и по два, да еще кладовые есть». «Понятно. Но, собрав семена, еще не создашь колхоза». «Не торопитесь. Все надо раскладывать на этапы и решать по пунктам. Итак, первый пункт — сбор семян, то есть создание колхозного семфонда. Конечно, пока мы его не объявляем колхозным, просто общий семфонд. Мы заботимся только о весенней посевной. Посему у каждого крестьянина семена должны быть налицо, и хранить их надо в надежном месте, понятно?» «А вы думаете, мужики не догадаются, к чему эту карусель затеваем?» — с усмешкой спросил Кадыков. «Догадаются они или нет, к нам это не имеет никакого отношения. Наша задача — к 20 февраля в Пантюхине создать всеобщий колхоз. Так вот, к завтрашнему утру пункт первый должен быть выполнен, то есть семфонд собрать за ночь». И сделал выдержку. «Ничего себе заданица», — сказал Кадыков и почесал затылок. «Второй пункт — собрать общее собрание и проголосовать за сплошную коллективизацию. Но для проведения этого мероприятия приедет к вам особый уполномоченный. С ним решите, на чьи дворы свозить коров и лошадей, то есть где строить кормушки. И, наконец, третий пункт — свести скот и собрать инвентарь,